Мама сказала «да». Как я рада. Я тоже, представь себе. Она сказала «да» в связи с чем? Но ты же знаешь. А правда, ты не знаешь? Я тебе об этом не говорила. Мама согласна на щенка. Это здорово. Подожди, подожди. Какой щенок? Ну, щенок, которого я хочу взять. Ты хочешь щенка? Ох, ну тебе все надо рассказать. Знаешь, брошенный маленький щеночек, очень несчастный, который много страдал. Я хочу его спасти и очень хорошо ухаживать за ним, и так его любить, что он будет очень счастлив и забудет все свои несчастья. Ты подобрала брошенного щенка? Нет, еще нет. Надо поискать. А, теперь я понял. Ты попросила у матери разрешение держать дома щенка, и ты хочешь подобрать его на улице, так? Ну да. Когда ты хочешь, ты понимаешь. Но я напрасно ищу повсюду. Я их не вижу, этих несчастных собак. Однажды я подумала, что нашла одну, у нее был очень грустный вид. Она сидела на краю тротуара, такая маленькая собачка, знаешь, почти без лапок, как сосиска. Такса? Вполне может быть. Она была очень низенькая. Я взяла ее на руки, поцеловала, назвала всякими ласковыми словами, перешла с ней через дорогу и понесла домой. Я была страшно рада, представляешь? И вдруг один старичок, которого я даже не заметил, накинулся на меня, вырвал собаку, назвал меня воровкой и сказал, что нужно позвать полицейского. Все смотрели и говорили, какое безобразие, представляешь себе, какой стыд. Но главное, мне было так грустно. И я же видела, что собачке тоже было грустно. Мы полюбили друг друга, я уверена, что она несчастлива с этим старым хреном. Жозефина, твоя мама позволяет тебе так выражаться? Ее нет возле телефона. Нет слов более подходящих, чем старый хрен, для того, чтобы сказать старый хрен. И потом, тот, кто привязан к своей собаке, вовсе не обязательно старый хрен. Когда у тебя будет собака, посмотрим, как ты поведешь себя, если тебе покажется, что ее у тебя хотят украсть. Ага, ты сказал. Ты сам так сказал, а еще ругаешь меня. Это несправедливо, черт подери. Но это для примера. К твоему сведению, когда человек в гневе, ему нужны гневные слова. Например, такие слова, как «Но ты не будешь меня ругать. Это только, чтобы тебе показать дерьмовый бордель, мать твою, сукин сын, неподтертая задница, положил на тебя с прибором. Я много еще такого знаю, но тебе не скажу. Они намного хуже». Могу себе представить. Давай вернемся к началу нашего разговора. А, да, мне разрешается иметь собаку. И вот я хочу найти очень-очень несчастную для того, чтобы спасти ее. Мама согласна, при условии, что я сама буду заниматься ею, выгуливать и все прочее. Еще бы, наоборот, я не дам никому заниматься моей собакой. И тогда я вспомнила о твоей приятельнице. Помнишь, тогда на демонстрации. Та, которая спасает собак и кошек. Женевьева? Вот именно теперь я вспомнила, как ее зовут. Она ведь должна знать о собаках, нуждающихся в спасении. Конечно, еще бы. Их-то, к сожалению, всегда хватает. Ты попросишь у нее? Сейчас же ей позвоню. О, папа, ты гений. Женевьева даже прослезилась от умиления. Вот таким образом мы все и встретились. Женевьева, Саша, Жозефина, юная кузина кабильского бокалейщика, кузен кузины кабильского бокалейщика и ваш покорный слуга, набившись в грузовичок кабильского бокалейщика. Да, именно, тот самый. Женевьева сохранила прекрасные отношения со всей семейкой. Итак, нам предстоит поехать за щенком,